Хек по-провански. 600 граммов филе хека, 4 луковицы, 250 миллилитров сухого белого вина, 250 миллилитров рыбного бульона, 2 столовые ложки томатной пасты, 1 веточка тимьяна, 1 столовая ложка нарезанной зелени петрушки, 1 столовая ложка нарезанной зелени базилика, 150 зеленых маслин без косточек, 4 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, щепотка молотого перца. Обсушить филе и разрезать на 4 куска. Обжарить в оливковом масле на слабом огне. Поджарить в сотейнике нарезанный лук и чеснок на оливковом масле. Добавить томатную пасту и все перемешать. Положить куски рыбы поверх соуса и залить вином, рыбным бульоном. Положить петрушку, базилик, лавровый лист. Довести до кипения и тушить на маленьком огне в течение 20 минут. Когда объем соуса уменьшится вдвое, поперчить. Подавать горячим.